Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 108. Разве это не Муфань? Что-то не так? Мы ведь уже добрались до укрытия. Почему он хочет уйти? Бормотал Сюэ Мушен, который отдыхал от долгой дороги, случайно увидев, как Муфань покидает убежище. Что? Да я бы никогда не покидал это безопасное место. Да, я тоже. Просто этот Муфань слишком смелый. Мнения студентов относительно места вне убежища были однозначными. Вне убежища все кишит с дверями, там царит кошмар. Теперь же, когда они уже добрались до убежища и могут сидеть в спокойствии, их ничто не заставит покинуть это место. Как им понять причину столь опрометчивого, но мужественного поступка Муфаня? На самом деле Муфань тоже считает, что лучше бы сидеть в убежище, чем куда-либо идти. Он ведь думал, что раз он дошел до убежища, то больше не придется рисковать жизнью. Однако он не знал, что за пределами остались важные ему люди. Его мотивация была выше, чем у добровольца Сюй Да Хуана. Когда перед ним возникал образ беспомощной девушки, которая даже ходить не может, в окружении этих зверей, образ ее глаз, наполненных страхом, он не мог ничего с собой поделать. Ему тут же хотелось оказаться рядом с ней. Многие люди, возможно, чувствуют, что их существование в этом мире незначительно. Следовательно, они могут повернуться ко всему миру спиной и ничего не делать. Зачем им рисковать своей жизнью? Однако, некоторые вещи становятся для нас слишком важными. Мы сами этого не понимаем, но в какой-то момент мы не можем без этого существовать. Мы без колебаний защитим это, даже если это будет стоить нам собственной жизни. Случай Муфаня как ничто другое описывает эту ситуацию. У него нет никакой причины просто так покидать безопасное место, но в его уме сейчас мелькают самые худшие сценарии событий, которые он не должен допустить. Его единственное желание прямо сейчас – это спасти Синься. Поэтому, когда команда охотников и добровольцев пыталась его убедить в том, что девушка, которую он хочет найти, мертва, он, не обращая на них внимания, отправился в школе Мин Вэнь. В этом хаосе, что распространяется по городу, найти ее будет трудно, это почти невозможно. Но Муфань верит, что найдет ее живой. Сюй Да Хуан очень хорошо знал местность разных районов города, особенно к школе для девочек, поэтому он должен был направлять отряд короткими путями, дабы избежать ненужных стычек со зверями. Сяо Кэ, который тоже состоит в команде городских охотников, не последовал за остальными, и капитан Чэнь уважал ее решение и поэтому не настаивал. Муфань была знакома с некоторыми из добровольцев, среди них были инструкторы с того тренировочного лагеря Пан Ли Цзюнь и Ло Юнь Бо. Возглавлял команду капитан Чэнь, который был ответственен за эту миссию. Всего людей в команде насчитывалось 8. Так как большое количество людей создали бы слишком много шума, они хотели быстро и без потерь добраться до школы Мин Вэнь и обратно, постараться не пересекаться со зверями, дабы не накликать беду на убежище. Для зачистки города было бы достаточно разбрестись по городу промежуточным магом, они бы смогли справиться с этими зверями. Автомагистраль на мосту Мэйсинь является одним из самых безопасных путей, который ведет аккурат из убежища в центральную часть школы Мин Вэнь. Дорогу усеяли разные автомобили, из-за которых было сложно передвигаться и сражаться со зверями. Издалека можно было увидеть тени зверей, которые рыскали между автомобилями в поисках тех глупых, кто думал, что их может спасти автомобиль. Именно в этот момент по краю дороги на дорожке для пешеходов ехали 8 черных мотоциклов, поверхность которых была очень гладкой, из-за чего издалека эти малышки выглядели словно леопарды, двигаясь яростно и быстро. Хоть этот особый темный камень, из которого сделан двигатель, и не будет замечен зверями, лучше и надежнее иметь при себе призванного зверя, тихо сказал капитан Чэнь. К сожалению, наши маги-призывники отягощены своей миссией. посетовала Пан Ли Цзюнь, на что капитан Чэнь кивнул, не став спорить. Мо Фань уже освоился с вождением мотоцикла, его в школе отлично катался на велосипеде, но ехал не торопясь. Учителя в школе говорили, что любая техника и любые продукты магической технологии могут быть замечены зверями, ибо в их строительстве используются энергетические камни и души зверей. Магические звери обладают врожденной способностью чувствовать эти энергетические камни. Хоть оборудование и не так сильно привлекает внимание животных, другое дело, если посмотреть на транспорт. Энергетический камень, который очень быстро передвигается, разве может это остаться без внимания магического зверя? Хоть магические звери и не наделены разумом, у них в инстинктах заложена информация и азарт погони, поэтому их очень легко привлечь двигающимся оборудованием. Единственное исключение – это военное оборудование, иначе их сразу же обнаружили бы и не давали бы завершать миссию. Но не всех зверей можно привлечь энергетическими камнями. Все зависит от восприимчивости животного. После разговора с несколькими армейскими магами, Мо Фань понял еще одну важную вещь. Маги, как правило, пользуются призванными зверями для маскировки, чтобы передвигаться между зверями. Например, в такой вот ситуации, в которой оказался город Бо, с помощью призванного зверя их было бы труднее обнаружить, они могли бы быстро преодолеть многие препятствия. В конце концов, можно было бы призвать и орла. К сожалению, большинство магов предпочитают магию элемента, чем магию призыва. Большая вероятность пробудить магию призыва у промежуточных магов и выше. Именно поэтому такие маги очень редко появляются среди людей. Группа ускорилась, довольно быстро покидая магистраль. Однако, когда они были близки к концу моста, они увидели, что часть моста отсутствовала, и невозможно было пройти дальше с транспортом. Им пришлось оставить мотоциклы и продолжить идти пешком. Хоть путешествие на транспорте намного удобнее, все зависит от дороги. Группа из 8 человек шла вперед. Ло Юньбо, как наиболее опытный, шел впереди, как и Ли Вэньзи, который использовал магию ветра, помогая всем остальным, дабы сократить время путешествия и энергию. Их ожидала пусть и не очень, но длинная дорога. Они могут рассчитывать лишь на себя и друг на друга. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.